Полет на драконе. Компания путешественников спокойно проспала несколько часов на удобных диванчиках под мерное потряхивание кабины. Когда Чарли Блек и остальные проснулись, позади осталось уже много десятков миль пути. Капитан и его спутники позавтракали и стали смотреть в окошке кабины. Но мало что можно было разглядеть с большой высоты, на которой держался Ойхо, и ребята заскучали. Моряк начал рассказывать длинную историю о приключениях, пережитых им в Южной Африке, когда он был еще молод. Дракон Ойхо все нес людей на своих мощных крыльях, и впереди показалась великая пустыня. Неодолимое и грозное препятствие для пешеходов и конников. Великая пустыня надежно отгораживала волшебную страну от остального мира. Но Ойхо легко и быстро взмахивал огромными кожистыми крыльями. Его не страшили ни пески, ни черные камни Гингемы. Черные камни. Как много воспоминаний связывалось с ними у пассажиров кабины. Глядя в окно, Чарли Блек вспоминал о том, как втроем с Элли и Татошкой умирали они от жажды у черного камня, и как ворона Кагикар спасла их, явившись с кистью чудесного винограда. Должно быть, и ворона думала о том же, потому что смотрела на моряка так выразительно, точно хотела сказать: «Помню, все помню, и ничуть этим не горжусь». Чарли ласково погладил Кагикар, и та прижалась к его груди. А Тим и Энни, завидев на желтом песке два черных пятнышка, разговаривали о том, как в прошлом году в этом месте девочка чуть не погибла. И если бы не сила и выносливость Ганнибала, Энни осталась бы здесь навек. Но вот под крылом дракона появились кругосветные горы, давнее творение великого волшебника Гурикапа. Непроходимый хаос горных цепей и глубоких долин с неизведанными еще тайнами простирался внизу. И Энни с Тимом удивленно думали о том, как же ловкие и проворны были их механические мулы, сумевшие преодолеть такие препятствия. Смеясь, мальчик и девочка дали друг другу слово отныне пересекать кругосветные горы только на драконах или, в крайнем случае, на гигантских орлах, подобных тому, которого они встретили во время прошлого путешествия. Снежные вершины и ледники проплывали внизу, не ослепляя человеческого взора. Их белизну и блеск скрадывал простиравшийся над горами слой желтого тумана. Правда, здесь он не мешал видимости. Совсем другое ожидало наших героев, когда они очутились над волшебной страной. Сам по себе туман не являлся таким уж густым, но с высоты, на которой находился Ойхо, земли совсем не было видно. Могучий ящер усиленно взмахивал крыльями, но желтая мгла окружала дракона со всех сторон, и, казалось, он совсем не движется с места. Кагикар и Артошка заговорили еще в то время, когда Ойхо летел над горами. Умение вороны говорить очень и очень пригодилось нашим путешественникам, ведь Кагикар исколесила вдоль и поперек всю волшебную страну и знала ее отлично. Она выбралась из кабины, уселась на голову Ойхо и стала отдавать ему команды. Первым делом Кагикар предложила дракону снизиться и лететь над землей бреющим полетом. Стали видны наземные предметы, и можно было определять верное направление пути. Направо, прямо, налево», — командовала ворона, и Ойха послушно выполнял ее приказы. Пассажиры смотрели вниз. Энни горестно всплеснула руками и заплакала. Что сталось с волшебной страной? Где веселые лужайки, покрытые высокой травой и прекрасными цветами? Где густая листва зеленых рощ, в которой прятались сочные зрелые плоды и прыгали с ветки на ветку разноцветные попугаи, перекликаясь звонкими голосами? Все было однообразно и мертво внизу. Обширные поляны покрывал снег. Хлопья снега лежали на голых ветвях деревьев. Холодный ветер перегонял с места на место кучи облетевших листьев. Нигде ни звери, ни птицы, а золотые и серебряные рыбки скрылись под коркой льда, одевшей прозрачные ручьи. Даже Фараманта поразила открывшаяся перед путешественниками картина мрачного запустения. Всего 6 дней назад покинул он волшебную страну, отправившись за горы. И какие зловещие перемены произошли в ней за эти дни! Какую власть забрала зима над природой когда-то светлого солнечного края! Невдалеке показалась среди леса длинная гладкая полоса. Зоркая Кагикар угадала в ней дорогу, вымощенную желтым кирпичом, хотя она и была занесена снегом. «Вперед и направо!» — приказала она дракону. «Теперь мы не собьемся с пути!» «А как нас ждут?» — вздохнул Фарамант. Ойха начал набирать скорость, но тут на дороге показалась гигантская фигура в синей мантии, ярко выделявшаяся на фоне белого снега. Фарамант схватил Чарли Блека за руку и заплетающимся от ужаса языком пробормотал: «Арахна!» Волшебница прилетела в страну живунов полюбоваться делом своих рук. Она шла по дороге, вымощенной желтым кирпичом, держа под мышкой свернутый в трубку ковер-самолет, и дико хохотала от восторга. Напуская на волшебную страну желтый туман, она сама не предвидела, что это будет иметь такие губительные последствия. Колдунья хохотала, и звуки ее голоса разносились среди оголенного леса, как раскаты грома. Скоро зловещая фигура Арахны осталась позади, и опять все стало пусто и тихо внизу. Неожиданная встреча показала Чарли Блеку, как тяжела будет борьба со злой волшебницей, наделенной такими исполинскими размерами. Но эта мысль не напугала одноногого моряка, а только вдохновила его на самую жестокую, беспощадную борьбу с колдуньей. «Подожди, проклятая!» — бормотал капитан. «Вот напущу на тебя, Тили-Вили, тогда сама запрыгаешь от страха, клянусь тайфунами восточных морей!» «Что ты говоришь, дядюшка Чарли?» — удивилась Энни. «Разве может наш маленький божок напугать такую великаншу?» «Ничего, девочка, не спеши, всему свое время», — улыбнулся Чарли. Утром следующего дня дракон опустился на центральной площади изумрудного города.